Ритуала для извлечения крестражей по сути не существует, это может сделать только хозяин души и лишь в том случае, если захочет воссоединить свою душу обратно, ответил Мариус, не обратив внимания на реакцию Августа. Ритуал позволяет вырвать душу рукой смерти, в буквальном смысле этого слова. Для этого призывается покровитель рода Пиверелу. Благодаря тем символам на руках, душа не сможет зацепиться за тело, а тот символ на лбу позволяет ухватиться за душу, хотя он должен рисоваться на груди, но душа Гарри нам была не нужна, потому рисовал на лбу, где и располагался осколок посторонней дряни, разъяснил лорд принцип ритуала. Взмахом руки убрав удерживающие ремни и сняв заклинание паралича, Мариус попросил целителя осмотреть Поттера. Немец без слов согласился и принялся водить над ним палочкой, удивляясь все больше. Когда осмотр был закончен, он заключил: «Паразит исчез, в этом я полностью уверен. Также у него исправилось зрение, когда очнется, захочет есть и немало. Также должен начаться ускоренный рост. Ладно, отнесите его в комнату, нечего спать в ритуальном зале, холодно». Эту задачу на себя взял русский, но перед тем, как уйти, вдруг остановился и спросил: «Что будет с крестражем?» «Пока не знаю, скорее всего уничтожим или же отдадим тому критика ХМ, владельцу. Позже решим». На это мужчины согласились и отправились вон из ритуального зала. «Вы не идете?» – вопрос пришел от Августа. «Нет, Самайн еще не окончен. Как глава, я обязан провести пару ритуалов во благо и процветание рода. Идите, я надолго не задержусь», – сказал парень, поворачиваясь в сторону камня. «Хорошо», после чего в помещении Мариус остался один и принялся за подготовку ритуала. После прошедшего и довольно сложного ритуала ужасно хотелось спать, но это потом. У него еще есть работа. Йентов Флажбацк. Да, проведенный ритуал отнял у него прилично сил, но результат того стоил. Гарри после проспал 3 дня, за это время Острозуб прислал психолога и учителя по этикету, которые были одобрены опекуном, то бишь Мариусом. Психологом оказалась женщина преклонных лет, которая, к удивлению Пиверелла, была сквибом, и не найдя в магическом мире работу, ушла в Макдловский, где последние 30 лет работала психологом, став опытным специалистом. Несмотря на свой статус, женщина была хорошо осведомлена о ситуации в магическом мире и его истории. А вот за учителя этикета и танцев юному лорду захотелось прожечь дыру в грудной клетке Острозуба, ведь этот коротышка подбросил ему свинью, предложив кандидатуру чистокровной Вейлы. По происхождению женщина была из общины Вейл во Франции Аура, которую она распространяла вокруг, просто поражало воображение. Конечно, лорд Слизерин был не подвластен этой ауре, но даже так он был в шоке. Единственная Вейла, которую он знал, Флёр де Лакур, а та была лишь на четверть Вейла, и такая колоссальная разница в силе заставляла едва заметно дрожать. Хотя, могучего лорда Слизерина пугала не аура или сила, а знойные взгляды, которыми Аделаин Маккуин надаривала парня наедине, создавалось ощущение, что 38-летняя женщина плевала на разницу в возрасте, хотя до домогательств дело не доходило. Но, несмотря на это, нельзя было не отметить ее знание этикета и танцев. Женщина вела себя безупречно, причем это касалось не только манеры и языка, но и ауры, которую та убрала полностью, оставшись просто очень красивой голубоглазой брюнеткой с 3-м размером груди и чрезмерно веселым характером. К тому же, нельзя было определить ее происхождение, так как говорила Аделаин без акцента на нескольких языках. Скрипя зубами, парень вынужден был принять кандидатуру Вейлы, так как других вариантов не было, а заняться их поисками было некому да и некогда. Флажбацк. Перед началом практики Гарри нужна была волшебная палочка, потому через пару дней, как только Поттер отошел от ритуала, он и его опекун отправились в Косой переулок. Мальчик был в восторге, чего нельзя было сказать о Слизерине. Мариус распирал от 2 противоречивых чувств. Первое – дежавю, так как он чувствовал себя Хагридом рядом с Гарри, а второе – раздражение, так как эта чертова Вейла увязалась с ними. И теперь их компания направлялась в сторону магазина Элливандера и собирала на себе любопытные взгляды, так как по крайней мере 2 из этой троицы такое простое занятие, как привлечение внимания, было плевым делом. Спустя пару минут ходьбы, троица дошла до магазина мастера палочек. Войдя в здание, компания оказалась в пыльном помещении, которое было доверху забито коробочками с волшебными палочками. Едва за ними закрылась дверь, звякнул колокольчик. «Интересно, тут когда-нибудь убираются?» — тихо спросила Вейла, сморщив свой нос, но ответа не получила. «Добрый день!» – раздался тихий неизвестный голос, напугав всех. Слизерин чуть не выпустил огненный шар на чистых рефлексах. «Здравствуйте!» – поздоровалась троица. «А я все думал, когда же я вас увижу, мистер Поттер? Вас, молодой человек, я не знаю, но был бы рад узнать и о Мерлин. У меня в лавке так давно не было Вейл». При последней реплике Аделайн удивилась, она идеально скрывала свою ауру, а этот пожилой маг с одного взгляда распознал ее природу. «Как вы поняли, что я Вейла?» – тихо спросила женщина. «Алливандеры отличаются от остальных магов наличием магического зрения с рождения, в то время как другие тратят годы на его развитие, очень полезное умение». На это Мариус только хмыкнул, вспоминая, сколько времени он потратил на развитие магического зрения и сколько потратил здесь для возвращения потерянного навыка, хотя с последним высказыванием юный лорд был полностью согласен, магическое зрение было очень полезным. «Чем могу быть полезен, господа, у кого-то из вас сломалась палочка и вам нужна новая», — предположил создатель палочек. «Нет, нужна палочка ему», — кивок на Поттера. «Но если я не ошибаюсь, мистеру Поттеру на первый курс только в следующем году. Зачем ему палочка сейчас?» Искренне удивился Гаррик. «А брать палочку пораньше запрещено?» Подключилась к разговору Вейла. «Нет, но его прервали на полуслове. Если нет, то пусть возьмет пораньше. У нас запланировано очень много дел, и может случиться так, что мы не сможем посетить вашу лавку еще раз, потому лучше купить все необходимое, пока есть свободное время», хотя со свободным временем Мариус погорячился. «Вы правы. Хорошо, давайте подберем мистеру Поттеру его первую волшебную палочку». При последних двух словах в глазах старого мага зажегся радостный огонек, после чего он резво ушел в дальнюю часть магазина и скрылся из виду. Вернулся владелец магазина спустя пару минут с парой коробочек. «Я знал, что скоро увижу вас, мистер Поттер. Вы очень похожи на своих родителей. Глазами вы определенно пошли в свою матушку. Казалось, она только вчера покупала свою первую палочку. 10 с четвертью дюймов, элегантная, гибкая, сделана из ивы. А у вашего отца была из красного дерева, 11 дюймов, прекрасно подходящая для трансфигурации. Но не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает себе хозяина». С этими словами он подошел к своему клиенту, смотря на него своими почти прозрачными глазами сверху вниз и внезапно дотронулся до шрама, который, несмотря на усилия Августа, исчезал крайне медленно. «Неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая оставила вам этот шрам. Тис и перо Феникса, 13,5 дюймов, очень мощная была палочка, особенно в злых руках». При этих воспоминаниях лицо Элливандера помрачнело. «Какой рукой вы пользуетесь?» На этом вопросе мальчик немного растерялся и протянул правую руку, сказав: «Правый». Мак сразу начал измерять правую руку Гарри, после чего стал подносить коробки с палочками, попутно объясняя, что каждая палочка индивидуальна и может в себе иметь волос единорога, перо феникса или жилу из сердца дракона. Однако каждый экземпляр либо никак не реагировал, либо просто не слушался. У Поттера спустя час уже рука болела, как Элливандер принес очередную коробку. «А вы необычный клиент, мистер Поттер», — задумчиво пробормотал Элливандер, затем ушел. Вернулся с очередной коробочкой. «Вот, попробуйте эту. Астралист и перо феникса, 11 дюймов, гибкая и прекрасная палочка». Как только Гарри взял палочку в руку и взмахнул ею, из нее вылетел пучок огненно-красных искр. В итоге купили именно эту палочку. При этом Элливандер мрачно сказал, что эта палочка – сестра-близнец той, которой пользовался Волдеморт, поскольку в обеих палочках перья одного и того же феникса. Брюнет также приобрел набор по уходу за палочкой и ножны, закрепляющиеся на руке. После пришлось покупать схожие наборы ножны и для Аделайн. Выйдя из магазина, компания вдохнула свежего воздуха, после чего решила немного развеяться перед приближающимися занятиями. Потому они твердым шагом направились обновить гардероб Поттера, хотя тот отбивался от этого как мог, но его даже слушать не стали, приказав заткнуться и пошевеливаться. Троица побывала в бутике мадам Малкин, где приобрели для мальчика пару новых мантий, что были ему к лицу. После гардероба Вейла повела мальчиков в кафе «Флориан Фортескью», где они полакомились мороженым. Разумеется, все за счет благородного лорда Слизерина. Тот, впрочем, не был против и с каменным лицом следовал за Вейлой. Вернулась троица на 2 часа позже запланированного, когда жители Мэнора уже собирались отправляться на их поиски. Йентофлашбацк. Составив расписание, которое устроило всех учителей, Мариус с чистой совестью передал Гарри в руки старших, а сам укатил в кабинет. Все учителя будут жить в Мэноре, пока будет длиться обучение Гарри, кроме занятий по психологии, на которые мальчика будут сопровождать кто-то из взрослых, после чего привозить обратно. После этого последовало обсуждение цены за обучение, и тут русский с немцем на удивление спелись, попросив по 20 тысяч каждый. Фриц и вовсе обнаглел, назначив дополнительные 5 тысяч за лечение, которое он уже провел и проведет. Цена Вейла и вовсе привела в шок. Эта чертовка, абсолютно не стесняясь окружающих, в ответ на вопрос о цене, ответила: «Тебя». Шуму и смеха после этого было много, но поняв, что женщина не шутит, лорд Слизерин со вздохом согласился, но с условием: оплата только после окончания обучения, то есть 17-летия Гарри, когда он получит магическое совершеннолетие или хотя бы его собственное 16-летие. Консультация психолога обошлась в 14 тысяч фунтов или же 2 тысячи галеонов, хотя откуда именно такая цена, Мариус даже не знал, но согласился. После этого Мариус отправился к себе в кабинет заниматься старым как мир занятием, разбор документов и составление дальнейших планов. Через 3 месяца вся компания переедет на новое место жительства, Пиверелу Мэнор. У него будет повышение объема работы и собственных сил, ритуал пробуждения рода, а также привязки замка к родовому камню, день рождения Гарри, к которому надо придумать хороший подарок, принятие наследий Блэков и Поттеров, дело, которое надо обсудить с еще 2 гоблинами, письмо из Хогвартса, обратный ответ с совой точно удивит Дамблдора, первый курс для Гарри и третий для него, присмотр за Поттером, чтобы тот не вляпался в очередное дерьмо, работы полным-полно, а ведь он не спал уже неделю. Как долго он будет держать себя в сознании при помощи своей магической силы? Часть 5. С момента начала обучения Поттера прошло почти 8 месяцев. За это время мальчик, который выжил, очень изменился, догнал в росте своих одногодок, стал прекрасно ориентироваться в магическом мире, избавился от мерзких блюдец на носу. Также исчезла худоба, сменившись подтянутой фигурой, и волосы отросли до лопаток. Занятия принесли огромную пользу. Но во всем этом была обратная сторона, как бы прискорбно это ни было, но Гарри получил кое-какие черты характера от своих учителей. Отставной мракоборец научил юного Гарри всему, что нужно. Теперь Поттер ловко управлялся с палочкой, прилично махал кулаками, сносно обращался с мечом, приобщил к утренней пробежке вокруг Мэнора. Поттер за столько времени общения с этим субъектом стал улыбчивым, в буквальном смысле этого слова. Какая бы ситуация вокруг ни происходила, он едва заметно улыбался, а стереть эту, с вашего позволения сказать, лыбу, стало очень сложной задачей, которая была по силе разве что его опекуну, то есть Мариусу. Фриц обучил Гарри целительной магии. Пусть юнец мастером, конечно, не стал, но при виде крови уже не дрожал и не ревел. Несомненно, Фриц познакомил Гарри со всеми тонкостями магического мира, включая спорт. Мальчик влюбился в полеты и в свободное время нарезал круги в небесах, у него был определенный талант. Также Август показывал ему разные страны, вначале по рассказам, колдографиям и воспоминаниям, а после и наяву, потащив парня в Германию, Болгарию, Россию, Румынию и Францию, страны, в которых старый немец побывал лично. Впоследствии путешествий мальчик заявил, что хочет в будущем много путешествовать, но хорошо это или плохо, судить Мариус не стал. Нанятый психолог, имя которой юный лорд Слизерин не удосужился запомнить, прекрасно справилась со своей задачей, и всего за месяц параноик, ждущий удара или оскорбления из каждого угла, исчез бесследно. Вместо него появился взвешенный, рассудительный, немного ехидный, но уверенный в себе парень, любящий учиться и посмеяться. К невероятному облегчению Мариуса, от Вейлы Гарри научился необходимому минимуму, при этом не набравшись от нее каких-нибудь привычек. Согласно наблюдениям, Поттер прекрасно держится за столом и в обществе, умеет поддерживать любой разговор, не стесняется общества девушек, хорошо осведомлен о древних традициях, включая дуэльные искусства и французский язык. Вейла пошла еще дальше и обучила Гарри правильно целоваться со словами: «В жизни всякое пригодится». После прекращения консультации с психологом, Мариус вновь наведался к Острозубу и ушел от него очень довольным. На следующий день все обитатели в шоке наблюдали, как в полдень через камин вышел молодой гоблин, который в течение 2 месяцев обучал Гарри основам банковского дела, но учить Габледуку наотрез отказался, мотивируя отказ невероятной сложностью языка. Как все это добро влезло в голову Гарри, Мариус не понимал, просто от души порадовался за своего подопечного. Далее Пиверелл Мэннер был полностью восстановлен, после чего вся компания перебралась туда. Ао, Мариус да Олга не забудет шокированные лица взрослых. Огромный, превосходящий по размерам Хогвартс, замок. Гоблины решили не мудрить с двором, поэтому там все было просто и одновременно стильно. Весь двор представлял собой огромное зеленое поле, но понять, газон это или настоящая трава, не представлялось возможным. Весь двор был пронизан паутиной мраморных тропинок шириной в 2 метра, также были 2 большие тропы, что шли от врат и соединялись недалеко от ворот замка. В месте единения находился круг диаметром в 8 метров, единственное место во всем дворе, где была доступна аппарация. Также юный лорд насчитал почти десяток фонтанов, несколько беседок для отдыха и 2-местные скамейки, стоящие вдоль тропинок. Деревьев было мало, наиболее крупными были 3 небольшие дубовые рощи, которые, по словам гоблинов, выросли за 600 лет тишины, и вырубать их не стали. Сам замок был просто великолепен. Сооружение было построено на небольшом возвышении, насчитывало около 12 этажей, 2 балкона на 8-м этаже по 2 стороны замка, большой ров с водой, подъемный мост над ним, а после – внутренние врата, представляющие собой большую решетку, закаленную в драконьем пламени, которая отпускалась сверху. Замок имел 5 башен, 4 по углам и 1 самая высокая в центре, где располагалась библиотека всего рода. В остальных 4 были хранилище артефактов, астрономическая башня, кабинет лорда и башня для слуг. Да, гоблины брали к себе на работу людей, но только проверенных. С эльфами они вообще дел не имели, считая их бесполезными и несамостоятельными. Потому сделали еще и комнаты для слуг в одной из башен. В этом стремлении молодой лорд их полностью поддерживал и собирался последовать их примеру. Полсотни домовиков на всю территорию и сам замок безусловно хватит, но не хватает рук, чтобы указать где и что. Но это было делом на будущее. Подземные уровни гоблинской работы были произведением искусства. Никаких паучьих сетей, капель с потолка, скрипов дверей и прочего. Везде было сухо, двери хорошо смазаны, а сами коридоры прекрасно освещены. Под землей было 3 уровня. На первом уровне находились ритуальный зал и сокровищница. На втором комната с родовым камнем, а на последнем, самом маленьком, пути отхода, лазейки, через которые можно было покинуть Мэннер, хотя Мариус надеялся, что ему и его возможным потомкам никогда не придется пользоваться этим местом. После осмотра самым важным делом была установка родового камня. Без него этот замок был просто грудой камней. Флэшбэк. Мариус Пиверелл с родовым камнем в руках спускался по лестнице на 2-й подземный уровень. Замок достроен и теперь можно провести привязку. Без этого титула лорда ему не видать как глаз своих. Портреты, что повешены в комнате предков, не очнутся и еще много всего. Это был сложный ритуал, но главным было не исполнение, а выдержка. Все лорды Пивереллы проходили через это, а кто не мог, просто сходил с ума. В благородном роду Пивереллов было не место слабакам, смерть не терпела слабости. Дойдя до дверей в комнату, наследник отворил ее и вошел внутрь, плотно захлопывая за собой. Впереди стоял пьедестал для камня, куда секунду спустя и был возложен 5-угольный агат, размером с шар для боулинга. Далее последовало действие, заученное до автоматизма, порезать ладонь, только в этот раз нужно было порезать обе ладони, что было непривычно. Далее парень обеими руками взялся за камень и с глубоким вздохом стал направлять магию, что текла в нем бурным потоком к запястьям, а после к ладоням и через порезы прямо в камень. Суть всего этого в том, что за века простой камень уснул и теперь его нужно пробудить родственной кровью и магией. К удивлению Пиверелла камень засиял черной энергией с алыми контурами, а после будто бы присосался к его рукам, начиная самостоятельно тянуть из него магию в больших количествах, как и кровь. Спустя 15 минуты парень стал едва заметно тяжело дышать. Полминуты, дыхание тяжелое, голова едва заметно побаливает. 3/4 минуты, камень высосал больше половины резерва, и возможно, почти столько же крови, голова ощутимо болит, в глазах туман, хочется сесть и отдохнуть, а лучше лечь и поспать. Но Мариус мотает головой, причиняя себе боль, которая отрезвляет и заставляет выбросить из головы ненужные мысли. Минута, наследник великого рода держится уже из последних сил, три четверти резерва ушло в камень, как и половина крови. И когда в голове лорда Слизерина возникает мысль, что он не справился, руки отпускают камень, а из самого камня вырывается мощная волна магии, отбрасывая бывшего Поттера к двери позади него. С трудом открыв глаза, парень посмотрел на камень и увидел, что вверх устремился поток света, проходя через потолок. Сам камень продолжал испускать магическую силу и пульсировать, продолжая светиться, черной энергией с алыми контурами. Хех, получилось. После этих слов Певерелл просто потерял сознание от потери крови и уже не увидел, как на его пальце исчезло кольцо наследника, а вместо него появилось массивное золотое кольцо с черным камнем, кольцо лорда Певерелла. Йентов Флэшбэк. Сегодня было 28 июля, до дня рождения Гарри оставалось всего 3 дня, все жители, кроме виновника данного празднества, были в отличном настроении, устраивать пышный праздник не стали, но решили, что соберутся вечером в любом случае, и всей компании на возражения Поттера было откровенно плевать. 3 дня спустя весь замок буквально ожил, домовики вычистили все, что только можно, все поздравляли Гарри, даже портреты родов Певерелла и Слизерин, которым пригрозил поджогом их молодой глава. По такому случаю даже Мариус вылез из кабинета, из кипы бумаг, чтобы поздравить своего подопечного. После получения титула лорда Певерелла, стало много не только дел, но и магической силы, потому лорд Певерелл поделил свое время на 2 части, половину из которых он просиживал в кабинете, а в другую половину с широким оскалом громил тренировочный зал. Но сегодня в честь дня рождения Гарри послал все эти дела на всем известный адрес, решив повеселиться и отдохнуть. Праздновать решили под открытым небом. Приказав домовикам вытащить все и перенести их, компания стала веселиться. Поздравления, смех, шутки и выпивка – все это лилось рекой. Пару глотков шампанского выпил даже Мариус. После устроили игру в квиддич, в которой было всего 4 игрока. К слову, ловцов тоже было 4. Правила были просты – поймать снитч, подарок Алексея. Девушки дружно отказались, решив понаблюдать. У всех были обычные метлы, кроме Гарри, у которого был предзаказанный Нимбус 2000, подарок опекуна. По сигналу Адилайн, игра началась. Игра выдалась веселой и довольно длительной, новички же, кроме Слизерина, который просто поддавался, но все же в одном бравом рывке Гарри смог поймать золотой мячик, за что получил объятия, поздравления и поцелуи от девушек. Подарки стали отдельной темой. Певерелл с Русским, недолго думая, подарили золотой снитч и Нимбус. Фриц проявил фантазию, подарив красивые перчатки из драконьей кожи, от которых мальчик пришел в щенячий восторг. Дочери Подольского испекли праздничный торт, задвинув домовиков куда подальше, а его жена непонятно откуда достала флакон жидкой удачи. Аделайн подарила Гарри книгу с простым и незамысловатым названием «Анимагия» и все с ней связанное. «Спасибо вам всем, это был первый раз, когда мой день рождения так отмечался», — сказал мальчик, со слезами счастья на глазах. «Да будет тебе», — с этими словами Певерелл потрепал своего подопечного по голове, растрепав его длинные волосы. «Привыкай, теперь каждый раз так будет», — пожал плечами Русский, под хмыканье немца. «Давайте в замок, начинает темнеть», — предложила француженка. Все согласились, и, приказав домовикам убраться, отправились в сторону громады замка. Ближе к вечеру, когда каждый отправился спать, Певерелл вновь засел за бумаги. За прошедшее время он разобрал весь мусор в роду Слизерин. Отчеты просмотрены, предприятия, куда по совету Острозуба вложился Мариус, исправно приносили доход. Потерянное и украденное вернул, разрушенное восстановил, родовой камень напитан кровью и магией под завязку, и можно не беспокоиться об этом ближайшие лет 5. Теперь Певереллы, бумаг изрядно уменьшилось, но все равно, если он пойдет в школу, придется растянуть разбор бумаг на весь год, ведь будет учеба. Квиреллу с двойной башкой, пожиратель лимонных долек, в простонародье Альбус Дамблдор, философский камень, другие факультеты, Малфой, который прицепится клещом, Уизли с Гринджер, просто мрак. Размышления парня были прерваны появлением в его кабинете Флиппи, старшего домовика Певереллу Мэннера, который лично доставлял своему лорду почту и докладывал разные новости. «Хозяин, молодому господину принесли письмо, молодой господин, то есть его подопечный, то есть Гарри Поттер. Дай посмотрю», — кивнул Певереллу, протягивая руку, куда через секунду домовик положил знакомый по ощущениям пергамент. Вскрыв письмо, Парень принялся читать. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени. Великий волшебник. Верховный. Чародей. Президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер. Мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Дочитав, парень хмыкнул. Директор не меняется, любит же он выделиться. Хороши еще присылают письмо 31-го и ждут ответа не позднее 31-го. Убрав ее в сторону, Мариус вытащил второй пергамент, где были записаны нужные принадлежности. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала, 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссекл. История магии, Батильда Бэкшот. Теория магии, Адальберт Уофлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч. 1000 магических растений и грибов, Филлида Спора. Магические отвары и зелья, Жик Мышликов. Фантастические звери, места обитания, Ньют Саламандер, Скамандер. Темные силы. Пособие по самозащите Квинтин Тримбл. Также полагается иметь 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. Дочитав, лорд Пиверелл задумался на тему, ответить не ответить. Вот в чем вопрос, хотя отвечать не буду, да и Гарри не дам, пусть подергаются. Флиппи, отнеси эти 2 пергамента на тумбочку рядом с кроватью Гарри, после возвращайся, у меня будет для тебя задание. Слушаюсь, мой хозяин. После этого домовик испарился, а хозяин кабинета подтянул себе пергамент, взял перьевую ручку и стал записывать. Дорогой мистер Дамблдор, вас побеспокоил Мариус Пиверелл Слизерин, нынешний глава родов Пиверелл и Слизерин с просьбой о встрече завтра в полдень, в вашей школе. Надеюсь на положительный ответ. Искренне ваш Мариус Пиверелл Слизерин, глава благородных родов Пиверелл и Слизерин. Положив письмо в конверт и подписав адрес, лорд отдал его Флиппи, что стоял и молча ждал, пока его хозяин закончит. Отнеси это письмо директору Хогвартса и дождись ответа, хоть письмом, хоть словами. Можешь идти. Кивнул Слизерин, отпуская домовика. «Что же, думаю, стоит поспать, завтра предстоит интересная встреча», сам себе сказал юный лорд, разминая затекшую шею, после чего аппарировал в свои покои, попав точно на кровать. Примечание к части. Содержимое письма тупо скопировано с книжки, извините за это. Со следующей главы начнется основной сюжет. Часть 6. «Хозяин, хозяин», вырвал из сладких оков сна голос Флиппи, который легонько тряс своего лорда за плечо. «Что еще?» – спросил хозяин Мэннера. Дамблдор написал ответ, с этими словами домовик, протянул письмо лежащему прямо в одежде парню. В ответ Мариус с глуповатым видом посмотрел сначала на эльфа, после на послание, а под конец на часы и офигел. 4 утра, он написал ответ в 4, мать его утро, да он издевается, весь Мэннер едва не сотряс крик, чуть не перебудив всех. Но чары тишины работали на ура. «Ладно, давай сюда», после чего раскрыл конверт и принялся читать написанное. «Доброе утро, лорд Пиверелл Слизерин. Я очень рад нашему знакомству, хоть и через письмо. Ваше письмо и его содержимое меня заинтриговали. Я согласен встретиться с вами сегодня в полдень в моем кабинете. Портключ прилагается, он сработает за 10 минут до полудня. Вас встретит наш завхоз Аргус Филч, он же вас и проводит. Вы заметите, что горгулья обожает лимонные дольки». Дочитав, Пиверелл почувствовал, как у него едва заметно дергается бровь. Успокоив мысли, мимоходом удивившись такой раздражительности, стряхнул конверт и на раскрытую ладонь упал портключ. Вот только, он зачаровал в качестве портключа лимонную дольку, весь Мэннер опять встряхнул гневный рев, а после обещания разных кар на голову директора, вперемешку с отменным матом. Когда Слизерин успокоился, он вновь попытался уснуть, но сна не было ни в одном глазу. Чертыхнувшись, юный лорд снял свою одежду, обнажая подтянутое тело, покрытое шрамами, после чего, прихватив полотенце, отправился в душ, отдав приказ ждущему домовику: «Приготовьте завтрак, принесите в мой кабинет, и никакой овсянки», после чего за ним захлопнулась дверь ванной. «Будет исполнено, хозяин», и с хлопком исчез. В полдень, с иголочки одетой в брюки, рубашку и мантию черного цвета, Мариус ступил на твердый камень главного зала, сразу заметив перед собой Филча со своей кошкой. «Добрый день, лорд Пиверелл, идемте, я провожу вас к директору», сказал завхоз спокойным тоном. «Добрый, полагаю, вы Аргус Филч, завхоз Хогвартса?» Тот в ответ молча кивнул. «Я был бы вам очень благодарен», в ответ Аргус развернулся и потопал в сторону выхода из зала. Юный лорд лишь пожал плечами на такую молчаливость и пошел следом, не прекращая с ностальгией осматриваться. Парочка добралась до кабинета быстро, точнее до входа в него, остановившись перед горгульей. «Директор должен был написать вам о пропуске в свой кабинет», впервые подал голос Аргус. «Лимонные дольки», после этих слов статуя сдвинулась, показывая винтовую лестницу. «Как подниметесь по лестнице, увидите дверь», и Филч, скривившись, молча удалился. Поднявшись по лестнице, парень увидел знакомую дверь, куда и постучался. Ответ пришел пару секунд спустя. «Войдите», прозвучал жизнерадостный голос директора. Открыв дверь, Пиверелл вошел внутрь, сохраняя на лице безразличную мину. К его удивлению, в кабинете помимо директора оказались деканы Гриффиндора, Слизерина и Когтеврана. Дамблдор смотрел на юного лорда с улыбкой сквозь очки половинки, Макгонагалл невозмутимо, а Снейп с безразличием, хотя в глубинах его черных глаз сверкало едва заметное любопытство. Флитвик, в отличие от стоячей парочки, сидел в кресле и смотрел на парня с откровенным интересом. «Добро пожаловать, лорд Пиверелл, прошу, проходите, присаживайтесь», сказал Альбус, улыбнувшись еще шире. «Благодарю вас, мистер Дамблдор, рад нашей встрече». В отличие от собеседника, голос парня был суховатый и излучал лишь долю вежливости. «Директор Дамблдор, молодой человек», сразу отреагировала стерва Макгонагалл. «Директор, только для учеников, мадам, я же пока не учусь в вашей школе», ответил еще более сухим голосом Пиверелл, проигнорировав вспышку женщины. «Мальчик прав, Минерва, успокойся», урезонил свою коллегу старый маг. «Конечно, Альбус», согласилась женщина, а не маг. «Знакомьтесь, лорд Пиверелл, это декан факультета Когтевран, преподаватель чар Филиус Флитвик и декан факультета Слизерин, также профессор зельеварения Северус Снейп», представил мужчин Дамблдор, указав на каждого рукой. «А это Минерва Макгонагалл, она будет твоим преподавателем по трансфигурации и твоим возможным деканом». В ответ Снейп с Мариусом уставились на Альбуса как на последнего дебила. «Самый молодой мастер-зельевар, создатель аконитового зелья, а также лучший дуэлянт во всей Европе и семикратный чемпион по дуэллингу, я очень польщен нашей встречей, насчет второго, но прошу прощения, директор, если я как глава рода Слизерин попаду в Гриффиндор, то мои предки в гробах перевернутся, а основатель на том свете с меня шкуру спустит. Максимум, что я могу себе позволить, это как Когтевран, и то потому, что я в то же время Пиверелл, а также, я не припомню, чтобы мы с вами переходили на «ты». Прошу соблюдать формальности, господин директор», сказал дважды лорд, прижав руку с кольцами к груди в извиняющемся жесте, таким образом, чтобы каждый из профессоров видел кольца. После последней реплики парня, Филиус с Альбусом едва слышно рассмеялись, Снейп забавно хмыкнул, а Макгонагалл перестала хмурить брови, хотя губы по-прежнему были сжаты в полоску. «Конечно, конечно», юный лорд перевел, «а по поводу зачисления, значит, я был прав, зачислить вас в школу, это очень просто, нужно лишь ответить на пару вопросов». С этими словами Альбус вытащил чистый пергамент и перо. «Конечно, задавайте», кивнул юный лорд. Далее начался допрос. Пара вопросов, на самом деле оказалось парой десятков. И последний вопрос: «Что у вас с волосами?» От этого все впали в шок. «Простите», не понял Мариус. «Вы не ослышались, что у вас с волосами?» — повторился директор. «Последствия неудачного зелья», — ответил Слизерин, прикрыв глаза и продумывая новую байку. «Зелья?» — загорелись глаза Снейпа. «Личная разработка лорда Слизерина, правда, не оконченная. Мой вариант зелья оказался неудачным и произошел небольшой взрыв, отделался вот этим», — При последних двух словах парень пригладил волосы на голове, которые мгновенно вернулись в прежнее состояние. «Что за зелье?» — продолжал наседать Зельевар. «Не знаю», — Слизерин отвечать отказался. «Я назвал его творение бесполезным, за что он пообещал мне порку розгами на том свете». В этот раз улыбнулась даже МакГонагалл, а полугоблин с директором не скрывая хихикали. «А какое у него воздействие?» Декан Слизерина был единственным, кого веселье не затронуло, и от него уже перло отчетливое любопытство. «Неизвестно, я безусловно, варил много зелий, да и знаю о них прилично, но этого здесь недостаточно. Нужен мастер-зельевар», — развел руками парень. «Ну, я думаю, Северус не откажется помочь вам в исследовании», — подключился к разговору декан Коктеврона. «А это неплохая идея, правда исследование вам, профессор Снейп, придется проводить одному. У меня много работы. Вы согласны?» От этих слов Зельевар застыл в шоке. «Вы серьезно?» Безразличная маска декана Слизерина слетела вмиг. «Абсолютно, я могу принести рецепт в школу первого или прислать его домовиком или же совой», пожал плечами парень. «Я согласен», выдавил из себя Снейп, в глазах которого зажегся огонек матерого исследователя. «Прекрасно, ждите, отдам рецепт первого, после распределения. Если мы закончили, то позвольте откланяться, дел очень много, директор, профессора», — попрощался Пиверел, выделив предпоследнее слово и бросив взгляд в сторону МакГонагалл. «Конечно, мой мальчик», — улыбка Слизерина исчезла. «Не надо так меня звать». После этого Мариус сжал портключ в форме цепочки со знаком даров смерти и испарился. После исчезновения юного лорда из кабинета, там застыла тишина. Все в кабинете, кроме Снейпа, который был в экстазе от предстоящих исследований, вспоминали лицо юного лорда перед исчезновением, которое на мгновение приняло угрожающий вид, заставляя содрогнуться. «Какой интересный молодой человек!» — первым нарушил тишину писклявый голос Филиуса, заставляя всех выйти из размышлений, а Зельевара из мира исследования и бесконечных зелий. «Да, и несмотря на возраст, явно не слабый маг», эти слова были сказаны привычным Снейпом, холодным и расчетливым, настоящим слизеринцем. «И как ты это понял, Северус?» Вопрос от МакГонагалл. «Такие люди сами по себе выделяются, как бы они ни старались. Это можно заметить в их взгляде, они привыкли быть сильными, для них это привычно, как само собой разумеющееся. Их очень просто заметить», — ответил Флитвик вместо своего коллеги. «И как?» — очередной вопрос от декана Гриффиндора. «Также, как можно легко заметить Дамблдора среди обычных стариков или темного лорда среди пожирателей смерти?» Слова с ней попрозвучали слегка рисковато. «Оставим это, у нас еще будет время, чтобы получше узнать этого молодого человека. Северус, я также надеюсь, что ты поделишься результатами своих исследований с нами», на это тот безмолвно кивнул, хотя не собирался даже рассказывать им об этом, разве что Флитвику. «Теперь же к другому. В этом году в школу приедет Гарри Поттер», после этого лицо с ней посморщилось. «Отродье Поттера едет в школу, он умеет хотя бы читать?» Вопрос декана Слизерина прозвучал с привычным ядовитым сарказмом. «Он сын Лили, Северус», всего одна реплика полугоблина заткнула Зельевара намертво. «Верно, Северус, ты до сих пор не можешь забыть старые обиды, из-за их детских шуток», подключилась МакГонагалл. «Из-за их детских шуток меня едва не загрыз оборотень», с каменным лицом заметил Зельевар. «Дело не в этом, я позвал вас потому, что он может стать студентом одного из ваших факультетов, и я хотел бы вас попросить быть с ним построже, так как он мог стать немного избалованным у своих опекунов. О том, что этим опекуном был он сам, как и о том, что юный Гарри вырос в ужасных условиях среди маглов, а сам он видел его лишь один раз, когда положил сверток с ребенком у дверей маглов и с тех пор ни разу даже не осведомился о его самочувствии, Альбус предпочел скромно умолчать. Ведь стань известно общественности, что наследник двух родов, всеобщий народный герой, жил у каких-то маглов на правах домовика, то его как опекуна быстро бы разоблачили, а потом, несмотря на все его заслуги, просто повесили бы на виселице за его же бороду, ведь каким бы знаменитым ни был мальчик, который выжил, он все же ребенок. А дети для магов были неприкосновенным сокровищем, над которым тряслись сильнее, чем гоблины над золотом. Но это была необходимая мера, юного Гарри требовалось закалить перед его неизбежной смертью от рук Тома. Это было ради всеобщего блага, и ради этого можно было пожертвовать детством одного ребенка, ведь цель всегда оправдывала средства. «Я уже отправил Хагрида, чтобы он помог Гарри купить нужные для школы принадлежности», — добавил директор. «Я даже не знаю, чему удивляться сильнее, тому, что отродье Поттера может попасть на Слизерин, или то, что к нему отправился Хагрид, это полено, которое не может толком связать и двух слов», — спросил Снейп с поднятой бровью и неприкрытым скепсисом в голосе. «Северус». Продолжить Альбус не смог, так как его прервал Флитвик. «Как ни странно, я согласен с Северусом, наш лесник очень добрый и отзывчивый, но для такой работы, как представление магического мира ребенку, он не годится, к тому же, он полувеликан и своим внешним видом может напугать мистера Поттера», — веско отозвался профессор Чар. «Они правы, Альбус, лучше надо было послать кого-то из нас», — согласилась МакГонагалл. «Кроме мадам Стебель, ее стебли в волосах напугали бы Поттера сильнее, чем это полено», — хмыкнул Снейп. «Хорошо, я сказал вам все, что хотел, я вас больше не держу, также присмотритесь к юному лорду Пивереллу, он очень интересная личность», — добавил Дамблдор уходящим деканом. Появился юный лорд у себя в кабинете, портключ работал исправно. «Что же, задача решена, далее в течение месяца, принятие титула наследника двух родов у Гарри и вместе с этим нежелательное регентство, покупка школьных принадлежностей и прочего, разговор с предками Пивереллами по поводу непонятных ощущений, импульсивности и разбор бумаг». Решив для начала подкрепиться, парень вышел из кабинета и направился в сторону малой столовой. В столовой собрались все жители Мэнора. «Доброго дня», — с этими словами Пивереллу сел во главе стола, услышав ответные приветствия. Едва он сел, как появился домовик с подносом еды в руках, разложив все на столе, поклонился и исчез. «Мариус, мне сегодня принесли письмо», — прервал тишину голос Гарри. «Что за письмо?» — прикинулся дурачком лорд, не отрываясь от еды. «Из Хогвартса», — последовал ответ. «О зачислении», — уточнил парень. «Да», — подтвердил мальчик. «Поздравляю», — сказано было безразличным голосом. «Спасибо», — голос Поттера, наоборот, был полон радости. «Когда пойдете покупать учебные принадлежности?» Вопрос пришел от Эдилайн. «Сегодня», — задумчиво ответил Пивереллу, пропустив радостные восклицания своего подопечного. «Я с вами», — отозвалась Вейла. «Просто поставила перед фактом, вот ведь наглость», — проскользнула удручающая мысль. «Как хочешь», — все же согласился. «Черноволосая женщина и два черноволосых мальчика. Идеальное прикрытие обычной семьи, которая не вызовет никаких подозрений. Когда отправимся?» Гарри, казалось, подпрыгивал на месте от нетерпения. Ему нравились их походы в косой переулок, а то, что их было мало, делало их еще более ценными. А компания Адилайн с Мариусом и вовсе делала их особенными. Эти двое были ему наиболее близки, можно сказать, заменили родителей, дали дом, многому научили. К тому же в их компании было весело. Наблюдать за приставаниями женщины и вялыми попытками отбиться парня – одно удовольствие. Сразу после обеда прервал размышления опекун, который уже пообедал и теперь просто сидел. «Я уже все», — сказала Вейла, также окончившая трапезу. «В таком случае идем собираться, Гарри, как закончишь обедать, тоже иди собираться, встречаемся на операционном поле через 20 минут», — назначил срок Слизерин, вставая с места, как и учитель этикета. «Понял», — кивнул мальчик и одним махом выпив весь чай, встал и побежал в сторону выхода. «Совсем ребенок», прокомментировал Адилайн. «И лучше бы он таким оставался», подал голос русский. «Все же лучше, чем то, что мы увидели в нашу первую встречу», подключился немец. «Пожалуй», после чего женщина летящей походкой также направилась в сторону выхода. «Кто бы говорил про ребенка», в один голос высказались мужчины. «А вы чем займетесь?» Вопрос адресовался мужчинам. «Новое интересное исследование», коротко ответил Август. «В», поднял бровь парень. «В магии крови», пожал плечами целитель. «Свидания, прогулки», а после, многозначительная тишина Алексея и его взгляд, направленный на супругу, были красноречивее любых слов. «В таком случае, до встречи», с этими словами дважды лорд последовал за своим подопечным и своей Вейлой. «Ага, до встречи», последовало ему в спину. Спустя названный срок, троица собралась на большом каменном круге диаметром в 8 метров. «Отправляемся», коротко скомандовал Мариус, схватив Гарри за плечо и взяв руку Вейлы в свою аппарировал. Аппарация лорда Слизерина была точной, так как появилась троица прямо перед выходом из дырявого котла, то есть в самом начале переулка. «Куда пойдем сначала?» — поинтересовалась Адилайн мелодичным голосом. «Вы вдвоем пойдете за вещами Гарри, я же за своими, встретимся в кафе Фортескью через час, если придете раньше, закажите и для меня что-нибудь», — С этими словами Певерелл отдал в руки Аделаин 200 галеонов, наказав брать все хорошего качества, а не всякий мусор. «Хорошо», — кивнула парочка, после чего направилась по косому переулку, глядя им вслед, покачал головой. «Простите, не могли бы вы нас пропустить?» — прозвучал за спиной очень знакомый холодный бархатный голос, но немного выше, чем тот, который слышал обычно. «Прошу прощения», — с этими словами Певерелл отошел на шаг в сторону и развернулся, посмотрев на неизвестных и слегка подняв брови в удивлении, смотря на полноценное семейство Малфой. Люциус Малфой едва сумел удержать бесстрастное выражение, увидев лицо мальчика, который повернулся к нему. Увиденное потрясло его, и дело было даже не в шрамах или волосах, а в выражении лица и глаз. В них сквозил непередаваемый холод, вертикальные звериные зрачки, напоминавшие змеиные, а темно-зеленые глаза вызывали ассоциацию с Авадой, которую благородный лорд много раз использовал во времена Первой войны. «Мы с вами раньше не встречались», — вопрос сорвался с языка раньше, чем Малфой-старший успел себя остановить. «Сомневаюсь, иначе вы бы меня запомнили, лорд Малфой». Брови Люциуса поползли вверх от такого наглого ответа, в котором все же была часть правды. «Откуда вы знаете мое имя, молодой человек?» — спросил мужчина, взяв себя в руки. «Догадался», — пожал плечами парень, вновь вогнав лорда в шок. «И каким образом?» — спросил ухмыляющийся Люциус, спрятав раздражение за ухмылкой. «Хм, платиновые волосы и серые глаза, такое сочетание только в роду Малфоев. Слишком сильная схожесть отца и сына, что опять же встречается только у Малфоев. Кольцо главы рода на вашем пальце. Взгляд, осанка, манеры слишком идеальны, что показывает хорошее обучение и полное следование старым традициям. Таких родов несколько, и Малфой, безусловно, одни из них. Мне продолжать?» — как ни в чем не бывало спросил Мариус, смотря на шокированную семью. «КХМ, думаю, достаточно. Ваши навыки в анализе впечатляют, но все же, вы знаете, кто мы, но мы не знаем, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет, но меня зовут Мариус Певерелл Слизерин. Я новый глава родов Певерелл и Слизерин», — едва заметно поклонился дважды лорд. Троица одновременно кинула взгляд на его правую руку, где блестела пара колец, серебряное с изумрудом и золотое с агатом. От этого зрелища Малфоя-старшего прошиб натуральный пот. Перед ним стоял тот, кто был богаче, сильнее, выше его по статусу и, судя по навыкам в аналитике и шрамах, явно не маленький мальчик, несмотря на внешний вид 13-летнего ребенка. Такой союзник был бы очень полезен, а союз с ним мог принести большую пользу. «Рад знакомству, лорд Певерелл», — после чего протянул ладонь для рукопожатия. «Взаимно, лорд Малфой», — и ответное рукопожатие. «Познакомьтесь с моей семьей, это моя супруга Нарцисса Малфой в девичестве Блэк, а это мой сын Драко Малфой, а также наследник рода Малфой», — представил свою семью Люциус. «Очень рад знакомству», — с этими словами молодой лорд поцеловал ухоженную ручку Нарциссы и пожал руку Драко. Последний едва заметно покраснел. «Мы тоже рады», — ответила леди Малфой красивым голосом. «Лорд Певерелл, мы с семьей собирались посетить кафе Фортескью, где продают восхитительное мороженое. Вы составите нам компанию?» В ответ собеседник задумался, после чего ответил: «Вначале я собирался приобрести кое-какие учебные принадлежности для третьего курса Хогвартса, а после я и мои компаньоны условились встретиться в этом же кафе через час. Как насчет того, если вы присоединитесь к нам через 53 минуты?» — спросил Мариус, посмотрев на часы. «Непременно», — согласился мужчина без раздумий. «В таком случае, до встречи», — после чего Мариус исчез в одном из бутиков. Спустя полчаса плюс еще 20 минут лорд Певерелл Слизерин вошел в популярное кафе, где сегодня было мало народу, и начал осматривать помещение в поисках знакомых черных макушек, которые нашлись почти сразу, так как расположились у окна за большим столом с десятком стульев. Сев рядом с ними, дважды лорд устало вздохнул, а Аделаин услужливо подтолкнула ему креманку с мороженым, на что тот благодарно кивнул. «Куда теперь?» — «Может быть, вопрос пришел от Гарри. Нам придется немного здесь задержаться», — прервал Поттера его опекун. «Почему?» — озадачился мальчик. «У нас состоится встреча», — короткий неясный ответ. «С кем?» — подключилась женщина. «С возможными союзниками», — еще более туманный ответ. «Кто это?» — прямо спросил Гарри, который израсходовал все запасы терпения. «Сам смотри», — кивок в сторону двери, куда только что вошло семейство Малфоев и направилось к их столу. «Кто это?» — вновь повторил свой вопрос Поттер. «Сейчас узнаешь», — поднимаясь с места, ответил Слизерин. Впрочем, женщина с мальчиком последовали за ним. «Еще раз здравствуйте, лорд Малфой, леди Малфой, наследник», — поприветствовал троицу парень. Малфой молча кивнули. «Позвольте представить моих компаньонов. Мою очаровательную спутницу зовут Аделлайн Маккуин, она мой давний знакомый, близкий друг, а также учитель Гарольда». На небольшую фальшь женщина не обратила внимания, присев в идеальном реверансе и вежливо улыбнулась, получив в ответ полупоклон от Малфоя-старшего с младшим и такой же реверанс от нарциссы. Гарольда только дошло до Люциуса. От возможной догадки у него по виску стекла капля пота, которую он убрал от взглядов, слегка повернув голову. До Гарольда Джеймса Поттера Блэка, наследника родов Поттер и Блэк, но более известного под именем Гарри Поттер, мальчик, который выжил или же победитель Темного Лорда, дал полное имя Гарри, которое он получит после принятия титула наследника. После этого Малфой едва заметно побледнел и вспомнил про конспирацию. Когда он хотел достать палочку и наложить заклятие от прослушки, то заметил, что они уже были под небольшим барьером, который охватывал место, где они стояли, и стол, за которым они раньше сидели. «Надо быть более внимательным, лорд Малфой, прошу вас, присаживайтесь», — кивнул на стол. Когда компания расположилась, официант принес меню и все сделали заказ. «Итак, лорд Малфой, я вас слушаю», — сказал Мариус, как только принесли их заказы. Компания из 6 человек разделилась на 3 части, и каждая часть вела беседу о чем-то своем. Аделлайн с нарциссой с интересом обсуждали разного рода одежду и предметы интерьера, и никто из мужчин не хотел туда соваться, справедливо опасаясь сойти с ума. Наследники весело болтали о квиддиче, школе и факультетах, уже добив по одному стаканчику мороженого и заказав еще по одной. Их тема лордам была неинтересна. «Как давно Певерелла и Слизерины вернулись из небытия?» — задал первый вопрос Малфой. «Где-то 8 или 9 месяцев назад», — пожал плечами парень. «Что здесь делает мальчик, который выжил?» Вопрос был задан шепотом. «Я его магический опекун, стал им все те же 8 месяцев назад», — пришел ответ аналогичным тоном. Их разговор продлился еще 1,5 часа, по окончании которого они расставались хорошими знакомыми, но не успела компания даже встать с мест, как пришли проблемы. Интересный разговор был прерван громким шумом от открытых дверей, через которые секундой позже прошли 9 рыжих личностей, которых Певерел желал пустить на создание умертвий первого уровня или же по-другому зомби. Рыжее семейство громко переговаривалось между собой, создавая немало шума, а на просьбы вести себя потише, едва ли не скандалило. «Кто это?» — спросил Гарри. «Некогда великое семейство Уизли, а ныне предатели крови Уизли. Самый нищий и ничтожный из всех чистокровных родов, но в то же время самый многочисленный. Имеют в семье больше ртов, чем могут прокормить», — дал короткую информацию всезнайка Певереллу. «Лорд Малфой, это место стало не таким притягательным, как ранее, давайте встретимся как-нибудь в другой раз», — предложил юный лорд. «Полностью поддерживаю», — согласился Люциус, который и сам не горел желанием торчать в одном помещении с Уизли. «Кстати говоря, 21 числа этого месяца я устраиваю в своем доме прием. По случаю отъезда драков в Хогвартс буду очень рад видеть вас и ваших спутников у себя». «Непременно, лорд Малфой», — после чего компания оплатила счет за мороженое, который составил 30 галеонов. Ответ на вопрос, кто столько съел, пришел сразу. Это были Драко Малфой и Гарри Поттер. Оба наследника чуть покраснели, но Певереллу на это просто посмеялся и выложил официанту 30 золотых. Попрощавшись, каждая сторона отправилась по своим делам: Малфой к себе в Мэннер, а Мариус вместе с наследником и Вейлой в Гринготтс. Часть 7. Кивнув гоблину-привратнику, одетому в алую с золотым униформу, Мариус с Аделлайн и Гарри вошел через главные двери Гринготтса. Гарри, который пришел сюда впервые, находился под впечатлением, что неудивительно. Внешне здание Гринготтса было очень красивым. Огромное белоснежное здание, отполированные бронзовые и серебряные двери, белые каменные ступени, предупреждение, написанное на вторых дверях, жутковатые гоблины, закованные в броню. Пройдя через вторые двери, троица оказалась в просторном мраморном холле. В огромном мраморном холле гоблины все так же работали за высокой стойкой. Возле каждого служащего банка лежат большие учетные книги, которые были больше известны как грозбухи. Одни гоблины что-то пишут, другие взвешивают на высокоточных весах драгоценные камни, третьи проверяют подлинность поступивших в банк золотых монет. Из холла в разные стороны ведет большое количество дверей, через которые гоблины проводят или же выводят посетителей. Все как всегда, работа в банке кипела. Добро пожаловать в банк Гринготтс, Гарри. Единственный банк и потому, самый лучший на территории этой страны, немного торжественным голосом сказала Вейла. Здесь очень красиво, на это женщина с парнем синхронно хмыкнула. Идем, с этим словом Певериллу направился к знакомой стойке, за которой сидел еще более знакомый гоблин. Парочка сразу же последовала за ним. «Добрый день, Крюкохват», — поприветствовал парень банкира. «Добрый, лорд Певериллу». В этот раз гоблин оторвался от своих дел сразу же. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, сложив руки. «Мне нужно встретиться с поверенным рода Слизерин». В ответ кассир кивнул и что-то нажал. Спустя десяток секунд подошел еще один гоблин, который в отличие от Крюкохвата был одет не так роскошно, к тому же был гораздо младше. «Проводите их в кабинет Острозуба», — молодой гоблин кивнул, и, велев следовать за собой, направился вглубь банка. «Мариус», — прозвучал голос Гарри, пока компания, ведомая гоблином, шла по тоннелям. «МММ», — вопросительно промычал Певериллу. «Я читал про разные восстания из истории магического мира, там была глава, где писалось про гоблинские восстания, теперь как-то непривычно видеть воинов-гоблинов банкирами, которые ведут денежные работы с волшебниками, против которых воевали». Голос Гарри был довольно тихим, но его услышала вся компания и все прислушались к ответу опекуна Поттера. «Гоблины по-прежнему воины, Гарри, к тому же, наверху находится небольшая часть их нации. Я же тебе говорил, нельзя судить всех по действиям одного, а насчет работы. Все любят деньги, драгоценности, оружие, и гоблины не исключение. А все это есть у волшебников, а точнее у их чистокровной части». Так что, хочешь денег, работай. Мои предположения могут быть ошибочны, но я думаю, что основная часть дохода Гринготтса идет от сделок с чистокровной элитой, а точнее через поверенных, которые работают с этими семьями. Ясно, а сколько они получают? С любопытством спросил Поттер. Не знаю, у каждого по-разному, но стандартный договор между родом и поверенным – это 1% от общего дохода всех предприятий рода, что ведутся через Гринготтс. На это Аделайн с Гарри с открытыми ртами посмотрели на идущего впереди Певериллу. «Это же как-то мало», – растерянно пробормотала МакКуин. «Если брать в пределах одного рода, то да, но припомните, сколько чистокровных семей лишь в этой стране. Добавьте к этому артефакты, которые создаются гоблинами, заказы на строительство, разного рода проверки на магии крови, торговлю информацией и подпольные дела. И это если не брать в расчет министерства и разных богатых полукровок, которых довольно мало, но они есть, ах да, также полное отсутствие конкурентов. Теперь посмотрите на все это в размерах целого мира», от этого идущий впереди гоблин усмехнулся. «А насчет восстаний, то гоблины всего лишь проиграли битву», последняя реплика удивила всех, даже провожатого. «Не понял», озадачился Гарри. «Слышал такие слова, как деньги – это власть». В ответ мальчик кивнул. «Тогда ответь мне, где хранятся все твои, мои и чьи-либо еще деньги». В ответ мальчик, который выжил, с шоком посмотрел на оскалившегося гоблина, который остановился перед дверью с гербом рода Слизерин. «Именно поэтому ты перевел большую часть своих денег из банка в сокровищницы Мэннеров, оставляя здесь лишь десятую часть, которой хватит для ведения дел рода», утвердил Аделайн, посмотрев на Слизерина с явным одобрением. «Да, ведь богатый человек, это независимый человек», пожал плечами юный лорд. «У вас острый ум, лорд Певериллу», — сказал гоблин, открывая дверь в кабинет Острозуба и пропуская шокированного мальчика, смолчавший всю дорогу женщиной. «Благодарю», после чего вошел и закрыл за собой дверь, а провожатый, не сменяя ухмылки, произнес сам себе: «Директору будет интересно послушать про этот разговор», и удалился. Войдя в кабинет своего поверенного, из головы Мариуса не выходила последняя реплика гоблина, да и его ухмылка. Решив подумать об этом попозже, парень встряхнул головой, отгоняя ненужные мысли, и перевел взгляд на своего подопечного, который с открытым ртом наблюдал за всем навешанным оружием. «Добрый день, Острозуб», — с этими словами Слизерин обошел Поттера и сел на одно из кресел. «Добрый день, лорд Слизерин, чем я могу помочь сегодня, или же вам нужны новые учителя?» И взгляд, направленный на Вейлу, которая устроилась в одном из кресел. «Нет-нет, учителей вы нашли отличных и талантливых», на это женщина едва заметно покраснела. «Тогда, вам нужны какие-то услуги, которые может предложить Гринготтс», вновь попытался угадать цель их визита поверенный. «Да, «Мне нужно провести проверку крови моего подопечного», — кивок в сторону Гарри. «Конечно, это можно устроить», — кивнул гоблин и, порывшись у себя под столом, извлек знакомую чашу с пергаментом и ритуальным кинжалом. «Гарри, давай руку», — сказал Мариус, взяв в руки ритуальный кинжал. Парень, мгновение поколебавшись, протянул свою левую руку и вскрикнул, когда острое лезвие оставило небольшой порез, который ощутимо болел. Он уже хотел отдернуть руку, но стальная хватка Пиверелла не только не дала убрать руку, но еще и приблизила к чаше, давая крови стечь в нее. Когда чаша наполнилась до нужной метки, порез затянулся, а вместе с раной исчезла и боль. «Прекрасно!» — гоблин подтянул себе чашу, заполненную наполовину, и одним углом макнул в нее пергамент. Когда пергамент впитал всю кровь, острозуб убрал все лишнее и положил его на свой стол, так, чтобы мог видеть каждый. «Готово, подождите минуту». Через минуту на пергаменте начали появляться разные записи. Взяв в руки, Гарри принялся читать, пока остальные сидели и ждали. Когда мальчик дочитал, он вздрогнул и выронил записи своего наследия. «Гарри, что случилось?» Подорвались с места Мариус с Аделайн, глядя, как по лицу Поттера катятся слезы. Усадив его в кресло и напоив успокоительным, пару флаконов которого юный лорд всегда держал при себе, Пиверелл взял лежащий на полу пергамент и принялся читать, вслух. Имя: Гарольд Джеймс Поттер Блэк, полукровка, 22-е поколение. Отец: Джеймс Карлус Поттер, чистокровный, 21-е поколение, жив. Мать: Лилиана Мари Поттер, в девичестве Эванс, маглорожденная, жива. Крестный отец: Сириус Орион Блэк, чистокровный, 27-е поколение, жив-мертв. Крестная мать: Алиса Лангбаттом, в девичестве Стоун, чистокровная, 15-е поколение, жива-мертва.